Глава 280. Возвращение. В одной из классных комнат перед классом сидел один человек за своим столом. Перед ним был голографический дисплей со списком имен всех учеников в классе. Обе его руки были подняты к голове. В любую секунду ему казалось, что он вот-вот растрепает себе волосы. «Какого черта в школу так волнует это дерьмовое событие?» – пожаловался Дэл. Прямо сейчас он пытался решить, кого выбрать для трех мероприятий, в которых должен был участвовать каждый класс. Там было больше событий, чем эти, но эти позиции обычно занимали студенты второго курса. И Дэл думал, что то же самое произойдет и в этом году. Но, похоже, это было не так. Сначала он отсортировал список по уровням мощности. Заметив, что их было немного, а самый высокий уровень силы в их классе был у Вордена на пятом уровне, в то время как прямо внизу был Квин с уровнем способностей 1. «Зачем мне понадобилось вести занятия с такими слабыми учениками?» – подумал он. Он знал, что у его класса мало шансов хорошо выступить, и вместо того, чтобы быть отражением самого себя, он чувствовал, что судьба только что дала ему под зад. Затем он решил отсортировать список по тому, где текущий рейтинг студентов был по баллам. Это было основано на двух оценках, которые были сделаны до сих пор. После этого список резко изменился, переместив Квина, который был в самом низу, почти в начало списка, с остальными его товарищами по команде. Часть его хотела выбрать Квина для участия в боях, чтобы посмотреть, как далеко он зайдет, и, надеясь узнать свое место, он знал, что команда менеджеров подумает, что он сошел с ума, выбрав студента первого уровня для борьбы. Тут ему в голову пришла мысль, с которой высшее руководство не могло не согласиться. Дэл должен был не только выбрать трех участников, но и выбрать три запасных места для этого мероприятия. Пока у него есть какие-то доводы, все будет в порядке. В этот момент дверь класса открылась, и ученики начали просачиваться внутрь. Только что миновал полдень, и утро, которым студенты могли наслаждаться, подошло к концу, когда им было велено отправляться в свои классные комнаты. Когда все сидели в классе, там царила тяжелая атмосфера. Оглядевшись вокруг, они заметили, что многие места оставались пустыми. Пустыми для тех, кто умер. Дэл быстро закрыл голограмму. Учителям разрешалось знать ранг каждого ученика в классе, но ученикам нет. Хотя у многих из них уже была идея, поскольку они могли видеть, как хорошо выступили другие. Как только все расселись по местам, Дэл встал из-за стола и начал урок. «Хорошо, ребята, на сегодня уроков нет, но причина, по которой вы все были вызваны, связана с предстоящим событием. Не все из вас примут в нем участие. Но там будут обязанности, данные каждому студенту, чтобы подготовить поддержку для вашей школы и военной базы». Затем Дэл начал зачитывать группы имен в классе, объясняя каждому из них, в чем будет заключаться их долг на этом мероприятии. Некоторые отвечали за создание украшений и знамен, чтобы поддерживать свою базу, находясь в толпе. Другие отвечали за помощь с поставками и доставку еды на мероприятие. И еще больше ролей было отведено другим. На самом деле, это никого не интересовало, так как все гадали, кого же из их класса выберут на три предстоящих мероприятия. И, наконец, это было трудное решение. Но теперь я объявляю, кто будет участвовать в предстоящих трех мероприятиях. В комнате царило возбуждение. Многие студенты имели представление о том, кого выберут на бойцовский турнир. Но о двух других соревнованиях они понятия не имели. «Во-первых, для турнира по борьбе я решил выбрать самый высокий уровень способностей, а также одного из лучших студентов – Ворден Блейд». Когда прозвучало его имя, Ворден встал, чтобы все могли видеть, кто был вызван и выбран. Не было никаких жалоб от других студентов, так как они чувствовали, что это был ожидаемый результат. Кроме Эрин, на самом деле не было никого столь же искусного, как Ворден. Они все видели, как он в тот день в зале боролся за выход из трудной ситуации, используя только способности Лейлы. Далее для дальнего боя я решил выбрать Лейлу Монроу. Услышав свое имя, она не сразу встала. Она подумала, что, должно быть, произошла какая-то ошибка. Да, ее главным оружием был лук, но в классе были и другие, более искусные, чем она. В отличие от того момента, когда выбрали Вордена, по комнате ходили шепотки, так как они не совсем понимали, почему Дел так решил. И я вижу, что здесь какая-то путаница. Лейлу выбрали из-за ее способностей. Она хорошо сочетается с ее оружием. Как вы, возможно, знаете, это событие немного отличается каждый год. Я верю, что ее разносторонние навыки с использованием лука пригодятся. И не только это, но она в настоящее время является одним из лучших студентов из первых курсов с точки зрения баллов. Это было возможно только для тех, кто обладает хоть какими-то навыками, объяснил Дел. Хотя было довольно много студентов, которые все еще не соглашались с Делом, они действительно чувствовали, что его рассуждения имели смысл. Тем не менее, несколько студентов, которые обладали дальними способностями, смотрели в ее сторону. Они не могли не чувствовать, что по какой-то причине определенная группа студентов получает особое отношение. После того, как набрал наибольшее количество баллов за проход через портал, а теперь даже занял второе место в классе. Наконец-то на турнир по созданию, я полагаю, что в нашем классе есть только один ученик, который в настоящее время находится в клубе создателей, верно? Бенни будет тем, кто примет участие в турнире по созданию. Турнир по созданию был для тех, кто в основном планировал стать кузнецом или портным в будущем. Их способности обычно дополняли их в процессе ковки, создания великолепного оружия и одежды. Было редкостью иметь способности, которые могли бы сравниться с этим, поэтому их было довольно трудно найти. И очень искали не только различные фракции, но и военные. Квину повезло, что он нашел Логана, который создал для него костюм. Иначе ему пришлось бы отправляться на поиски фальшивомонетчика вроде Бенни. В конце концов, он знал, что ему придется искать одного из этих людей в будущем, если он хочет продолжать становиться сильнее. Пока что он мог положиться на магазин, но самое лучшее оборудование в мире должно было быть создано первоклассными кузнецами. Квин был немного расстроен тем, что не смог принять участие в мероприятии. Он вспомнил, что Нейт, с которым он познакомился в виртуальной игре, упоминал об этом несколько раз. Квин также был заинтересован в противостоянии с ним и другими сильными противниками. У них был план с Ворденом, если кто-нибудь когда-нибудь узнает, что Квин использовал теневые способности. Так что у него был шанс принять участие в турнире. Тем не менее, был также шанс, что там могут быть другие вампиры, которые увидят его способности. День за днем Квин чувствовал, что становится сильнее. И это был только вопрос времени, когда он сможет защитить себя от окружающих угроз. Проблема была в его друзьях. Ему нужно было стать еще сильнее, чтобы защитить и их тоже. Теперь, когда все участники были объявлены для участия в мероприятии, пришло время для меня объявить замены. На случай, если кто-то из участников получит серьезные травмы до начала мероприятия, или отступит и пропадет без вести. Эти ученики займут их место, объяснил Дел. На дальний бой. Сили Данди. На борьбу. Квин Таллен. И, наконец, на турнир создателей. Сиси Рондо. Теперь разговор между студентами действительно начал накаляться, так как одно из упомянутых имен было кем-то, кто был хорошо известен в классе, за то, что был на первом уровне. В последнее время он тоже привлекал к себе много внимания. «Простите, сэр, но почему Квин? Разве он не самый слабый в нашем классе?» – спросил студент. Дел неожиданно выдал ответ, которого Квин не ожидал. «Ты действительно так думаешь? Если бы мы пошли по уровню способности, то, возможно, вы могли бы сказать, что он самый слабый. Но были сообщения, что он довольно хорошо изучил боевые искусства, преподаваемые Лео. И вы все видели, Что произошло, когда этот продвинутый зверь напал на нас? Квин был единственным, у кого хватило смелости войти и попытаться спасти этих студентов. Кроме того, это всего лишь замена. Редко кто-либо из замен был вызван для участия или борьбы в турнире. Хотя Дел, казалось, хвалил Квина и делал ему комплименты, Квину это совсем не понравилось. Он видел странные поступки Дела во время кризиса в классе, и для него не было смысла говорить такие вещи. «Если вопросов больше нет, то вы можете провести остаток дня так, как пожелаете», сказал Дел, поднимаясь и выходя из класса. Все классы в настоящее время делали то же самое, что и класс Дела. Отбор студентов для предстоящих мероприятий и предоставление им каждой роли. Пока все были заняты, в комнате портала одна из портальных энергий зеленого начала мерцать и деформироваться. Снаружи у двери стояли двое охранников, а внутри еще двое, чтобы нести вахту. Они заметили странную реакцию портала. Когда происходило что-то подобное, это означало, что кто-то шел с другой стороны. Они оба отступили на шаг и заняли боевую позицию, в то время как один из них прижал руку к уху. «Доложите, что-то идет через один из зеленых порталов. Все еще не опознанный. Немедленно сообщит вам, что это такое». Из зеленого портала вышла человеческая фигура. Это был подросток, закутанный в плащ с капюшоном. Он выглядел грязным и побитым, а его кожа потемнела от солнца. Мальчик начал оглядывать комнату. «Наконец-то! Я вернулся! Я не могу в это поверить!» «Эй, ты кто такой? Назови свое имя!» – крикнул один из охранников. Мальчик поднял обе руки, пытаясь доказать свою невиновность. «Подождите, подождите! Я студент! Проверьте свои записи!» Затем мальчик снял капюшон, открывая свое лицо. «Видите ли, меня зовут Пио Бланк!»